Не знаю. Хотя мне говорили, что мой прадедушка пас овец. Вот то-то и оно. Что уж тут говорить. Но, пожалуйста, — сказал Туз, — не будете ли вы так любезны рассказать мне все о вашей родословной, ваше величество? Какой ты невежда, — сказала Меган. Только к одному лицу так обращаются. Ваше величество, королеве. Она самый важный человек в стране. Что касается нашего семейства, то главное здесь не только в родословной. У многих собак родословная в милю длиной, даже если они не слишком хорошей породы. Нет, причина того, что мы на голову выше всех других пород, вот в чем. Корги — это королевские собаки. Их полно в Букингемском дворце. И куда бы королева ни поехала, в Виндзор, в Сэндрингхэм, в Белморл, она берет их с собой. К детям королевы обращаются: «Ваше королевское высочество». Она сделала своего старшего сына принцем Уэльским, несомненно, из-за своей любви к корги, которые происходят из Уэльса, как ты мог бы знать. И ее собственные собаки? Титулованные принцы и принцессы, понятно? И получается, что мы лично родственники по прямой линии с королевскими корги. Принцесса западного Лен Лоуэлла. Вот наш полный титул. «Значит, мне следует называть вас ваше королевское высочество?» — сказал Туз. «Нет-нет, это для людей». Порода корги первоначально была выведена, чтобы пасти скот, чтобы кусать за ноги коров, например. Высокая собака за это могла получить сильный удар по морде. А у нашей породы, смотри, хорошие короткие ножки, благодаря которым мы в безопасности. Так что понятно тебе теперь, как ты должен обращаться ко мне?» «Как?» «Ваше королевское низочество», — сказала Меган. «Но ты должен обращаться так только в начале беседы, а потом будет достаточно и мэм». «Да, мэм», — сказал Туз. «Теперь», — сказала Меган, — «аудиенция окончена. Ты можешь посетить нас завтра». «Слушаюсь, мэм», — сказал Туз. Он повернулся, чтобы уйти, но Меган тяфнула. «Назад, ты!» «Простите. В присутствии королевской особы принято уходить, не поворачиваясь задом». Тузу не терпелось рассказать обо всем Нэнни. Он помчался в денник и ткнул в дверь своим твердым маленьким пятачком так громко, что пришел обеспокоенный Тед Тапс и поспешил его впустить. «В чем дело, мой мальчик?» — сказал он. «Ты чего-то испугался?» Но, получив только одно хрю в ответ, ушел опять по своим делам. «О чем он спросил?» — поинтересовалась Нэнни. «Не испугался ли я чего?» «Нет-нет. Я спешил, потому что я только что встретил Меган, и меня распирает от желания рассказать тебе об этом». И Туз все рассказал. «Вот уж действительно ваше королевское низочество», — сказала Нэнни, — «чушь собачья. Меня просто трясет от ее жеманства». «И ты сможешь все это выносить, Туз? О, да, это так забавно. Я не думаю, что снобы такие смешные. Полагаю, она сказала, что ты быдло». «О, да, и ты тоже», — Нэнни фыркнула. «Ты думаешь, — сказал Туз, — что Меган действительно родня королевским корги?» «Не верю я этому. И никак она не поймет, что не имеет значения, кто ты. Важно, какой ты. А ты стоишь 10 таких глупых толстух, как она. Если отбросить ее снобизм, она такая же, как все собаки. Думает, что может понимать, о чем говорит человек. Но, как и все собаки, она не может. Только несколько команд, которых она приучена слушаться, и не более того. А ты? Ты можешь понимать каждое слово? Ты сказал об этом, Меган?» «Нет». Послышалось, как снаружи по калитке скребут когти, и на ней появился Кларенс. «Она бы не поверила», — сказал он. «А, ты все слышал?» — сказала Нэнни. «Подслушивать, когда другие беседуют», — сказал Туз. «Больше не делай так, Кларенс». «Почему? Это неприлично. Разве твоя мама тебе этого не говорила?» Кларенс на это ничего не ответил. Как все кошки, он обладал способностью ставить других в неловкое положение, просто не реагируя на их слова, демонстрируя, что не обращает внимания на сказанное. Он спрыгнул на ясли и начал умываться. А Туз в результате почувствовал, что был неприлично дерзок. Он попытался сгладить неловкость, продолжив разговор. «Почему бы Меган мне не поверила, Кларенс?» — спросил он. Прежде чем ответить, Кларенс закончил умываться. Потом он сказал: «А она же верит только тому, чему хочет верить. А ведь если ты преуспеешь в своем плане быть вхожим в дом, ты сможешь взять верх над нею. Ты можешь понимать человека, а она нет. Было бы забавно. «Теперь я понимаю, Кларенс», — сказала Нэнни. «Что ты задумал? Ты хотел бы сбить спесь с этой собаки, так ведь?» Опять Кларенс не ответил. Он лег и облизнул свой черный нос розовым язычком. Затем он обвил вокруг себя белый хвост, закрыл желтый глаз, закрыл зеленый глаз и заснул. На следующее утро, когда после завтрака Тед Тапс вышел из дома, он увидел странную картину. Посреди лужайки сидели рядышком его собака, кот и туз Треф. «Можно подумать», — сказал он себе, — «что все трое домашние». «Смотри, Меган, и ты, Кларенс. Скоро не только вы будете сидеть в удобных креслах в доме хозяина и смотреть, как он раскладывает пасьянс. И туз будет там». И он ушел, сам посмеиваясь над этой нелепой идеей.